Глава 46. Джиджи. Три подряд. До чего непривычно не скрывать своих отношений с Райдером, особенно на арене. Иногда мы вместе приходим на каток, если у нас совпадают тренировки. Мы держимся за руки, и я замечаю, как поглядывают на нас его и мои сокомандники. Ками считает, что мы потрясающая пара. Уитни все время спрашивает, о чем мы разговариваем. Она по-прежнему видит в Райдере молчаливого плохиша, как и в начале года. Еще есть Кейс. Нельзя сказать, что он полностью нас игнорирует, но заговаривать не спешит. Увидев меня, кивает, говорит что-нибудь в духе «Привет, как дела?». В остальном он от меня отгородился. Он не связывался со мной с декабря. Я, конечно, не горю желанием постоянно ему писать и звонить, но все же надеялась, что однажды мы могли бы стать друзьями. Хотя его дружба с Райдером оказалась недолгой, они хотя бы по-прежнему отлично проявляют себя на льду. Мы в этом году точно выиграем в своей конференции и дойдем до чемпионата. Мужская команда Брайера в конференции, вероятно, не победит, но она в хорошей форме, и на турнирах, скорее всего, возьмут. На дворе февраль, на улице адский холод, и из центра Грэхэма мы выходим в перчатках. Райдер держит меня за руку, а я снова ворчу, потому что, несмотря на все похвалы Элла Дастина, от Брэда Ферли до сих пор никаких вестей. «Я надеялась, что он со мной свяжется не позже января», — бурчу я, и на морозе мое дыхание оставляет белые клубы пара. «Тогда я могла бы тренироваться с ними, может, даже сыграть на чемпионате мира». Чемпионат мира состоится в мае, уже через 2 месяца. В отличие от Райдера, я никогда не участвовала в международном соревновании. И да, я знала, что шансов маловато. Никто не будет просто так брать игрока в команду и сразу выпускать на мировую арену. Но я надеялась хоть какие-то новости получить. Мы подходим к его джипу. Я, запрыгнув на пассажирское кресло, тут же включаю подогрев сидений. Холод собачий. «Ребята сегодня устраивают вечеринку», — произносит Райдер. «Придёшь?» «Конечно. Можно я возьму с собой Диану? Мы как раз недавно разговаривали. Она сказала, что не прочь куда-нибудь выбраться». «Да, без проблем. И Мию бери». «У нее сегодня свидание». Из-за суровой погоды вечеринка проходит по большей части в доме, хотя народ то и дело выходит покурить сигарету или косячок, впуская поток ледяного воздуха. Меня каждая волна холода пробирает до костей. На кухне развернулось нешуточное сражение в пиво-понг. Прямо сейчас я наблюдаю противостояние Дианы и Шейна. Диана в прошлой жизни, должно быть, была полярным медведем, потому что никогда не замерзает. Даже сейчас на ней короткая юбка и топ на бретелях, благодаря чему к ней прикованы взгляды почти всех парней в кухне. Она только что совершила идеальный бросок в стаканчик, стоящий перед Шейном, при этом так расплескав пиво, что футболка у него промокла насквозь. «Обязательно было с такой силой кидать», — ворчит он. «Обязательно», — жизнерадостно откликается она. Чем больше затягивается их игра, тем яростнее становится перепалка между ними, и в итоге Диана, надрав ему задницу, подходит ближе. «Ты сегодня что, плохо себя чувствуешь? А то я все жду, когда ты начнешь со мной флиртовать», — поясняет Диана с очаровательной улыбкой, которую, впрочем, несколько портит насмешка в зеленых глазах. «Из чего мне это делать?» — тянет Шейн. «Я чирлидерша». Он, прищурившись, смотрит на нее, но ничего не говорит. «Я думала, у тебя пунктик на черлидерш. Так и хочется перепихнуться, разбить сердце и сбить с пути истинного, чтобы я потом на тренировках расхлёбывала последствия». И с многозначительным взглядом она проходит мимо него, даже не обернувшись. Шейн поворачивается ко мне. «Твоей девице палец в рот не клади. Прекрати разбивать сердца ее подругам», — пожимаю плечами я. Райдер, услышав это, фыркает. Шейн, одарив меня мрачным взглядом, переходит в гостиную, и у самого входа я замечаю Беккета и Уилла. Они забились в угол, зажав между собой темноволосую девушку. Уилл что-то нашептывает ей на ухо, а Беккет лениво поглаживает по руке. Я поворачиваюсь к Райдеру. Никак не пойму, они соревнуются или объединяют силы? Скорее всего, второе. Вид у него такой, будто он не против добавить что-то еще, но не решается, только плечами пожимает. «Что?» — настаиваю я. «Ты слышал какие-то сплетни?» «Нет, потому что я не сплетничаю. Я взрослый человек». «А они ни разу не переспали?» «Бекета я так толком и не знаю, но теперь пытаюсь припомнить, не было ли каких-то намеков на бисексуальность со стороны Уилла. Вроде нет, он всегда казался натуралом». «Ну так что?» — наседаю я, когда Райдер не отвечает. Он снова пожимает плечами. «Не-а, думаю, им обоим нравятся женщины». Пауза. «Но они очень часто устраивают тройнички». «О боже, правда? Только никому ничего не говори», — тут же предупреждает он. «Уилл весь такой правильный мальчик». Шейн однажды прокомментировал их внеучебные занятия, и у Уилла был такой вид, будто его вырвет. «Что ж, вот это меня совершенно не удивляет. Уилл прямо-таки воплощение обыкновенного соседского парня, как любят говорить. Как вообще он докатился до такого?» «Полагаю, с силой вроде Беккета Дана стоит считаться. Впрочем, кто я такая, чтобы судить? Сама трахаюсь в опере и в сауне». Следующие несколько недель пролетают незаметно. Не успеваю я оглянуться, как уже наступает март, и мы играем в региональном полуфинале. В своей конференции мы уже выиграли, пришло время двигаться дальше. В эти выходные проводится матч с выбыванием после первого поражения. Ехать нам предстоит в Рот-Айленд, но насчет сегодняшнего соперника я совершенно не волнуюсь. Мы с девочками уверенно идем с самого начала сезона. В раздевалке еще до прихода Эдли и его обычные напутственные речи я замечаю, как многозначительно поглядывает на меня Уитни. «Что такое?» «Здесь сборная США». «У меня аж сердце начинает быстрее биться». «Правда?» «Ага». Сама видела, как Эдли разговаривал с главным тренером и одним из его помощников. Напряжение сдавливает грудь, но меня таким не сломить. Если на то пошло, всю энергию от нервов я направляю себе на пользу. И сегодня я играю так, как не играла никогда в жизни. О таких играх говорят, они запомнятся надолго. Напряжённая, стремительная, когда обе команды пытаются забить как можно больше голов. Во многом матч напоминал тот товарищеский, который мы играли осенью. «Вот о чем я говорил», — кричит Эдли, когда я возвращаюсь на скамью. За воротами противника загорелся фонарь, я только что забила гол, и тренер восторженно бьет рукой по планшету. Это мой второй гол за игру, а еще только второй период идет. К началу третьего я забила три подряд. Знаю, что прямо сейчас мой отец, наверное, сидит дома, в зале, смотрит трансляцию и восторженно орёт. Хотелось бы, чтобы на трибунах был Райдер, чтобы он поболел за меня, но мужская команда сегодня в Вермонте, у них тоже соревнования, тоже полуфинал. К концу игры я вне себя от восторга. Таких точных ударов у меня еще никогда не было. Никогда в жизни я не каталась с такой скоростью, как сегодня. Немного неловко, что после матча в раздевалке команда не столько празднует попадание в региональный финал, игра через несколько дней, сколько чествуют Джиджи. Меня хлопают по плечу, по спине, а одна старшекурсница отрывает от пола и кружит в объятиях. «Вот это да, Грэхэм!» — восклицает она. После душа я торопливо переодеваюсь, потому что подозреваю, что возле раздевалки меня будет поджидать Брэд Ферли. Его просто не может там не быть после той игры, которую я показала. Мои предсказания оказываются верными. Ферли стоит в конце коридора, болтает с тренером Эдли. Когда мы с Уитни выходим из раздевалки, оба поворачиваются к нам. «Джиджи», — зовет Эдли, — «есть минутка». Уитни, едва сдерживая улыбку, шлепает меня по руке. Она понимает, что грядет. «Давай, порви их», — бормочет она. Эдли, когда я подхожу, улыбается и говорит: «Потом найди меня, ладно?» Едва мы остаемся наедине, Ферли тоже улыбается. «Это было невероятно. Редко увидишь такую игру». Я чувствую, как расплываюсь в улыбке. «Спасибо. Давненько я так не зажигала». «Три подряд, а? Смотрю, используешь приемчики своего отца?» «Нет, вообще-то это мои приемчики», — хочется возразить мне. «В женском хоккее нет силовых приемов, и раз я не могу брать силой, приходится брать тактикой, а значит, у меня в арсенале есть приемы, которые папе в принципе никогда были не нужны. Впрочем, я не собираюсь спорить с человеком, который вот-вот станет моим тренером». «Как бы то ни было», — продолжает он, — «я хотел с тобой поговорить». «Хорошо». Я стараюсь сдержать рвущееся наружу ликование. Мы с помощниками большую часть осени собирали команду. Как ты знаешь, это трудный процесс, поэтому он занял столько времени. И еще потому, что у тренера Мёрфи был свой подход к делу, а у меня свой. Я более скрупулезно изучаю кандидатов. Меня меньше волнует статистика. Больше интересует, как игроки будут взаимодействовать на льду. Как ты знаешь, в профессиональной лиге есть несколько очень талантливых женщин. Большинство из них старше, у них больше опыта. Многие уже участвовали в международных соревнованиях и прекрасно себя проявили. Я киваю. Понятно, что костяк состава образуют как раз такие женщины. И поскольку в этой сфере столько талантливых игроков, в этот раз мы берем только двоих девушек из студенческого хоккея. Он снова улыбается мне. И ты в этом деле одна из лучших. Я стараюсь отрешиться от того, как ускоряется пульс. Боже, Ферли не просто умеет растянуть ожидания, он в совершенстве овладел этим искусством. Учитывая все вышесказанное, я решил, что стоит лично сказать тебе, что все места уже заняты. Прости, Джиджи, на этот раз ты в команду не войдешь.